Сын мой, будь со мною всегда. Пусть присутствие мое станет для тебя осознаваемым постоянно и непрерывно. В отрыве от меня не твори ничего. Все делай вместе со мною и, поступая наедине, думай о том, что ни одиночества, ни отделенности не существует, как в доме стеклянном себя представляй. И помни, что нет расстояний, что дух вездесущ, что орлиные очи над вами.